Глава 22. Жизнь старца Конона из обители святого Феодосия. В монастыре святого отца нашего Феодосия, архимандрита, жил один старец по имени Конон, родом из Киликии. В течение 35 лет он соблюдал следующие правила. Однажды в неделю вкушал хлеб с водою, непрестанно трудился и никогда не пропускал божественной службы.